Глава 5. Матвей Милоский. Этот город – мое проклятие. Именно он дал мне жизнь, дурацкую фамилию и проклятую нервную экзему. Именно тут меня впервые в жизни предали, бросив в роддоме сразу после рождения. Чертов город, по улицам которого я колешу сейчас бесцельно, пытаясь унять хор гласящих в моей душе демонов. Потому что в номере гостиницы, обставленном дешевой мебелью и словно в насмешку обозванном люксом, я совсем не могу дышать. Да, я добился всего сам. Карабкался, сдирая в кровь тело, зубами выгрызал место под горячим солнцем. Шел по головам, никого не жалея. Как никто и никогда не жалел меня. А теперь? Теперь я уничтожу эту мерзкую дыру. Сравняю с землей и, наверное, тогда успокоюсь. Загну раком предприятие, на которое меня распределили после детского дома рабочим. Сокращу 25 тысяч человек. Растащу его на кирпичи. Так и хочется отпустить руль. Задрать руки к потолку, обтянутому кремовой кожей, и злодейски заржать. И чтобы прямо в это время молния шарахнула в крышу гелика. Чтоб эпично. Как я мечтал в детстве. Наверное, поэтому я приехал сюда без охраны и свиты. Чтобы в одного насладиться триумфом. Отомщу за все годы унижений. За грёбаную фамилию, которую мне дал директор детской богадельни. Дядька был большим ценителем изящных искусств, замашками садиста. Мечта у него была посетить город на сене и увидеть изваяние, бабу без рук, найденную на греческом острове трудолюбивым греческим колхозником, мать его. И ведь исполнил этот урод мечту. Съездил у славный город Париж. Правда, мы всем кагалам в тот год падали в голодные обмороки. Тьфу ты, сука. Меня передергивает от воспоминаний. Милоский. Ох, как надо мной издевались мои несчастные сокамерники. Интересно, где они теперь? Наверняка спились и сдохли где-то в недрах этого бермудского, воняющего пылью и безнадёгой треугольника. Хотя вру, неинтересно. И эта чёртова баба? Мелкая мерзкая врачиха сегодня стала последней каплей в чаше моего терпения. И я чего-то, вместо того, чтобы по обыкновению сразу выкинуть из головы ненужную мне информацию, снова и снова думаю о том, что я сделал бы с этой чертовкой, если бы был сейчас там, где я счастлив. В своем мире. Согнул бы в бараний рог. Она бы коровам хвосты крутить отправилась по щелчку пальцев. Она бы... Да, надо отвлечься. Прибавляю бубнящее радио, чтобы хоть как-то унять приближение грёбаной панической атаки. Тельцы, внимательно смотрите вперед. Возможно, прямо сейчас на вас свалится самое важное в вашей жизни счастье. Только будьте осторожны, оно очень хрупкое. Ваша Вангелия Светлая. Твою мать, кто пускает в эфир этих, сука, шарлатанов? Рычу я. Чёртовы сенсоры! Неужели нельзя сделать на радио нормальные кнопки, а не сенсоры? Отвлекаюсь от пустынной дороги лишь на долю секунды. И откуда только она взялась, эта дура? Успеваю заметить движение от тротуара ровно в тот самый момент, когда радио наконец начинает завывать дурниной какую-то веселенькую песню. Бью по тормозам. Меня кидает грудью на руль. Слепну от боли. Сука, урою тварь. Ну, хоть немного пар спущу. Какого хера ты творишь? Выровняв дыхание, рычу я в приоткрытое окно, в которое врывается ледяной воздух. Черт, это девка. Мелкая трясущаяся дура размером с чихуахуа. Наверняка уличная шлюшка, иначе что бы ей делать на улице в такое время? Хозяин собаку не выгонит, а она шляется по морозу. Может, снять ее на ночь и забыться? Хотя тогда мне точно придется снова идти к этой сучливой венерологше. К шарлатанке с радио не ходи. Вообще-то, надо смотреть по сторонам. Машина – это средство повышенной опасности. Подает до ужаса знакомый голос баба. Да ну нахрен. Не может быть. Так ведь не бывает. Вспомни черта к ночи, точнее, бесовку очкастую. Она оглядывается по сторонам, будто раздумывая, драпануть или продолжить иметь мой мозг своими нравоучениями. «Я запомню», — хмыкаю я. «Наверное, я дурак, и сваливать нужно мне. Но отчего-то мне становится интересно, какого хера это исчадие медицинское делает ночью на улице». «Ты подрабатываешь, что ли? После смены венерологом рейды проводишь? Ну там, проверка боем». «Дурак!» — фыркает чертова Венера. Идет, прихрамывая на тротуар. «Да и хер бы с ней! Пусть проваливает в свой ад!» «Эй, куда подвести тебя?» «Да твою мать! Кто меня за язык тянет?» «Сейчас дурное время для прогулок». «Без соплей, как на льду! И мы все еще на «вы!»» Вредно отзывается ведьма. Тут же поскальзывается и начинает заваливаться на обледеневший асфальт. «Сука, сука, сука!» «Выбираюсь из джипа. Да что происходит?» «Я бы в жизни никогда пальцем не пошевелил, чтобы помочь бабе из биомассы. А тут просто какая-то фанаберия происходит. Она легкая. Поднимаю ее за шкирку без усилий и молча волоку к машине. Она всхлипывает, обвисает в моем захвате. Странно. Я думал, она меня сейчас порвет на тряпки. Даже слегка напрягся, готовясь к нападению злого очкастого гоблиненка. Неужели все-таки травма? Блять, сидел бы я сейчас в люксе для нищих, потягивая суррогатный коньяк, а не вот это вот все. Развился, мля. Она сжимается на пассажирском сидении, и я замечаю, что трясется. Молча сажусь за руль, завожу машину. Молча жму педаль газа. Прибавляю печку. Я сошел с ума. Ах, какая досада. Мне бы ее бросить надо было там, на тротуаре. Мне бы. Мне жених изменил. Наконец прерывает молчание исчадье. Прикинь. Мы на «ты»? Хмыкаю я, слишком пристально глядя в зеркало заднего вида. Не пойми зачем. Прямо перед помолвкой. Моя издевка ее или не колышет, или она ничего не слышит вокруг. Нос морщит, только слез мне сейчас ее не хватало. Ну, я, честно говоря, понимаю парня. О, черт! Она же меня расчленит сейчас, судя по тяжелому взгляду, которым окидывает меня эта пигалица. Достанет из кармана пилку для ногтей и покромсает винегрет. «Да пошел ты на...» «Нахер?» «Детка, тут нет того направления, куда ты мне махнула рукой в магазине. Зато тебя я могу выкинуть из тачки на раз». «Ты коньяк-то купил?» Секунду подумав, интересуется доктор Венера. «А вы с какой целью интересуетесь?» «С целью трахнуть тебя бутылкой по башке!» Злится она смешно. Ёрзать на сиденье, словно у нее шило в маленьком круглом заду. «Сзади, в пакете». Она вдруг срывается с места, ввинчивается между сидений, вертя своим чертовым задом прямо возле моего лица. Шуршит пакетом. «Милый боженька, вот скажи, за какие такие грехи ты меня так наказываешь? Я ведь помогаю детским домам, церкви строю. За что?» «Ты прав. Коньяк фуфло!» Бухтит исчадие, делая глоток прямо из бутылки. «Вот тут поверни и вон в тот двор. Ты что, следил за мной? Знаешь, где я живу?» «Успокойся, ты мне в хрен не впилась!» «Врешь! Сегодня, точнее вчера, впилась! У тебя аж ноги дрожали!» Фыркает мерзавка. «Там останови, пошли!» «Куда?» «Ну, ты же рыцарь, спас Дульсинею от позора и ночного променада по негламурным улицам мини-мегаполиса. И я, как рачительная хозяйка, просто обязана отблагодарить тебя и угостить нормальным кофе с коньяком. Точнее, коньяком с кофой. Мне пациент презентовал пузырь столетнего на бульоне прямо из Парижа». «Не ходи, беги, не оглядывайся, ломая лоферы и ноги, спасайся!» Кричит мой внутренний голос, когда я дергаю на себя ручку на дверце. Он никогда еще не ошибался. Но, видимо, венерологи в этом городе владеют гипнозом. «Как зовут-то тебя, Дон Кихот?» «Матвей». Нехотя называю свое имя, которое ненавижу. Давно пора его было сменить, да уже нельзя. Потому что в моем мире, мире роскоши и огромных денег, имя играет очень большую роль. И быть мне Матвеем Милосским теперь до конца дней. «Мотя, значит?» — хмыкает поганка. «Я молчу. Хотя за Мотю я бы стер в порошок любого, невзирая на регалии». «Красиво. Я Венера». «Венька, значит?» — отвечаю в тон холере. «Оригинально. Венера — венеролог. Ваши предки — шутники». «Да уж. Завтра, а точнее уже сегодня, они будут шутя распинать меня на жертвенном алтаре. Пойдемте. Слушайте, а вы не маньяк?» «А ты бы еще позже поинтересовалась, а то я чуть не забыл про свои ржавые инструменты для расчленения дур в багажнике». Квартирка, в которую меня приводит мелкая, пахнет запустением и холодом, нежилым помещением и одиночеством. Очень знакомый запах без просвета. Морщусь. Голова начинает болеть. «Тапочки там!» — машет рукой радушная хозяйка. Прямо в обуви проходит в глубины своей норы. Сколько ей, интересно? Лет 30? Не замужем. Детей тоже нет, судя по всему. Да что там, даже кошка отсутствует. Тапки нахожу на полочке у двери. Брезгливо смотрю на чуть поношенные пантуфли, которые наверняка принадлежат несостоявшемуся жениху. Снимаю ботинки и прямо в носках иду на звуки. Маленькая кухня залита светом. Девка стоит, уставившись в пустой холодильник, на полке которого лежит пол лимона, шоколадка погрызенная и два яйца. «Богато живешь», — хмыкаю я. Стою, прислонившись плечом к косяку. «Так хорошо врачам теперь платят?» «Я на работе ем. Точнее, не ем. Мы же не жрать собрались, коньяк пить». «Я за рулем, вообще-то». «Такси вызовешь. Ты же у нас бобр. А тачку завтра заберешь. Слушай, мне правда сейчас очень плохо. Прям вот ба. «Ты его любила?» «Черт, ну зачем мне эти знания? Я же злой и страшный. Я телегу обещал на нее накатать. И накатаю, мать мою, ведьму так». «Я... нам было удобно», — дергает острым плечом Венера. «Любовь в нашем возрасте уже не нужный атавизм. Родня моя ждет, что мы с Вазгеном поженимся». Она ставит на стол пузатые коньячные бокалы, режет лимон, ломает шоколад, который напрочь убьет вкус благородного напитка. Пальцы эти ее. Странная ночь. Ведьмино время. «Я выпью немного и уеду. Мне еще завтра на тебя телегу катать». «Да. Слушай, а может, ты со мной к моим сходишь? Ну, я скажу, что с тобой изменила Вазгену, потому что олигарх же лучше, чем зав. Отделения венерологии. Скажем, что мы с тобой пара. Бабуля моя тебя немного поубивает, совсем чуть-чуть. Ну, может, про Лупу ей расскажем, посмеемся. А потом ты уедешь все равно. А я бабуле скажу, что ты винторогий муфлон и подонок. Тебе ж не привыкать, а я поживу еще». «А морду вареньем тебе не намазать?» Из глубин памяти всплывает детдомовское выражение. «Сука! Снова психолог! Снова круги ада!» «Дура! Я олигарх! У меня заводы, пароходы! Ты что, подумала, что я...» «Пей, олигарх, и проваливай!» С грохотом ставит передо мной бокал чертова девка. «Гайцы заловят? Позвони! У них начальник мой должник!» Коньяк и вправду хорош. Я залпом опустошаю бокал, не чувствуя тонкого вкуса. Не успев им насладиться, наливай себе еще. Мне пора уходить. Мне пора. «Мне оставь, мистер Твистер». Ее пальцы касаются моих, выхватывают из них бутылку, и мне кажется, что меня колотит током высоковольтным. Дура. Чертова мерзкая сука. «Тебе вредно. Завтра лучше на свежую голову сообщать, что тебя кинул горячий кавказский мачо». Хохочу мерзко. Мне нравится доводить эту дурищу. Ее глаза мечут молнии. Коньяк в бутылке исчезает как-то уж слишком быстро. Ничего. Главное, что они не познакомятся с козлом похлеще моего Вазгена. Не твоего. Был бы твой, ты бы не сбежала с помолвки. Ой, прости. Он же трахнул красотку, забыв о том, что ты жаждешь стать женой. Упс. Сказал человек, член которого я в лупу рассматривала. Такси мне вызови, чума. Рычу я. Пах наливается огненной тяжестью. Чертова футболка обтягивает бабу. Соски ее, кажется, сейчас прорежут ткань. Ведьма. Чертова ведьма. Мерзкая, пахнущая лимоном и коньяком гадина. Венера, мать ее. Может, она подсыпала что-то в пойло? Точно. Голова тяжелеет, штаны жмут. Надо бежать. А утром я просыпаюсь.